превращенный Уолтом Рейчем и Ричардом Брином в сценарий, где все прелести Мэрилин Монро были выставлены на показ. В этой картине ленивая красотка и ее психопат-муж, ветеран Корейской войны, Джозеф Коттен, вступают в сложные отношения с другой супружеской парой, Джейн Питерс и Кэзи Адамс, проводящей на Ниагаре свой запоздалый медовый месяц. Героиня Мэрилин Монро собирается довести своего муженька до полного сумасшествия и покончить с ним, но просчитывается и сама становится жертвой персонажа Коттена, который преследует ее на фоне фотогеничных пейзажей водопада. Все это было снято на цветную пленку в различных ракурсах оператором Джо Макдональдом. Но режиссер Генри Хэтэуэй тоже знал, как надо эксплуатировать Мэрилин Монро, и заставил ее сделать самый длинный проход в истории кино – 39 метров. На каждом ее бедра, обтянутые красным атласом, с каждым шагом соблазнительно колебались. Во время съемок «Ниагары» Мэрилин случайно познакомилась с Джо Димаджо, который начал за ней ухаживать. Это продолжалось и во время съемок фильмов «Джентльмены предпочитают блондинок» 1953, «Как выйти замуж за миллионера» 1954 и «Река, с которой не возвращаются» 1954. 14 января 1954 года состоялся их гражданский брак в мэрии Сан-Франциско. Как ни странно, «Джентльмены предпочитают блондинок» не так выявил специфические таланты Мэрилин Монро, как Ниагара. Роль Лорелей Ли – лакомый кусочек. Было объявлено, что Мэрилин споет те же самые песни, что пела Кэрол Ченнинг в бродвейском спектакле. Но ее превзошла Джейн Рассел в роли Дороти. Мэрилин спела знаменитые «Бриллианты. Лучший друг девушки» безо всякого выражения, и песня не прозвучала. Режиссер Говард Хоукс и Наташа Лейте ссорились из-за игры Монро всю картину. Ей больше удалась роль в фильме «Как выйти замуж за миллионера», основанном на очерке Дорис Линли и фрагментом из двух бродвейских пьес. У греков было для этого название Зои Акинс и Локо, Кэтрин и Дейл Юнсон. Три охотницы за удачей участвовали в сюжете продюсера-писателя Натанела Джонсона, Локо, Бетти Грейбл, Шатцы, Лорен Бакл и Пола, Мэрилин Монро. Все они в конце фильма выходят замуж по любви. Говорят, что Грейбл заявила Мэрилин Монро на съемочной площадке: «Милая, я свое получила. Теперь давай ты, твоя очередь». Лицо и фигура Мэрилин вскоре стали украшать все кинематографические издания, включая Films in Review, апрель 1953-го. И самые дошлые острословы компании 20 век учили ее ответом на вопросы во время интервью. Например, она заявила, что не любит носить чулок, белья и бюстгальтеров. Когда какая-то сердобольная тетка спросила ее: «Правда, что вы без звука согласились позировать голой?» Мэрилин ответила: «Нет, у меня был включен приемник». Доктрина Монро о сексе. Это относится к природе, а я с природой в хороших отношениях. О мужчинах. Мы взаимно благодарны друг другу за то, что они мужчины, а мы женщины. Об ужине с мужчиной. Я не придаю большого значения еде. О своей походке. Я научилась ходить, когда мне был год, и с тех пор уроков не брала. Я хожу, чтобы попасть, куда мне нужно. Об отдыхе. Я устраиваюсь, как мне удобно. О себе. Я совершенно определенно женщина, и меня это радует». Но иногда ей давали и дурные советы. Мисс Лейтес и некоторые другие говорили ей, что недостаточно использовались ее актерские возможности. Внушали, что ей было неприятно работать с режиссером Отто Преминджером в фильме «Река, с которой не возвращаются», где она выступила в роли завсегдатай кибара. Преминджер нарядил ее в облегающие синие джинсы, задрапировал полуголую в одеяло и заставил драться с кавалером Роберт Митчум. Фильм «Нет лучше бизнеса, чем шоу-бизнес» дважды показал Мэрилин танцующей во время исполнения песен «Лентяйка» и «Жаркая волна». По мнению Бусли Краузера из «Нью-Йорк Таймс», неловко было смотреть, как она извивается и корчится, но другой журналист